тобой, и мы на исходе. Ты с бородой, прыгай на пол, вон, держи с тобой, и мы на исходе. А ты с бородой, йоу! Я в храм пришел! Я в храме! Очень крутой! Чуть ёбнутой, а ты не крутой.